Глава 18. Обед у Строгановых. Пробежала целая неделя нашей суетливой константинопольской жизни с ежедневными визитами к больной княгине, к Жанне, к некоторым из наших спутников по пароходу, о чем просил капитан. Я не только не успевал читать, но еле мог вырвать час-другой в день, чтобы осмотреть город». В голове моей шла усиленная работа. Я не мог не видеть, как светлело лицо князя по мере выздоровления его жены, когда она в первый раз заговорила, хотя и не очень внятно, но совсем правильно, и шевельнула правой рукой, он бросился на шею и не мог найти слов, чтобы высказать ему свою признательность». В квартире Жанны тоже, казалось, царила благодать. Дети хвостом ходили за Анной. Жанна, руководимая Строгановым и его старшей дочерью, веселой хохотушкой, и очень практичной особой, бегала по магазинам, наполняя шкафы и прилавки лентами, перьями, блестящими пряжками, образцами всевозможных шелков и рисовой соломки, из которых прелестные руки Анны сооружали не просто витрины, а дивные художественные произведения. Сначала мне казалось, что с Анной несовместимы суета и самые элементарные мелочи жизни, но когда я увидел, каким вкусом, красотой и благородством задышала вся комната, как лицо каждого, кто входил сюда, преображалось от мира и доброты Анны, я понял, что значили ее слова о сером дне, становящемся сияющим храмом. Малютки, одетые, очевидно, заботами Анны, отлично ухоженные ласковой няней-турчанкой, чувствовали себя возле Анны, защищенными от вспыльчивой любви матери, переходившей внезапно от ласки к окрику. В магазине уже появилось несколько шляп, сделанных руками Жанны, и через пару дней предполагалось его открыть. Князь ежедневно навещал Жанну, но мне казалось, что между ними все еще не устанавливается верный тон дружеских отношений, тогда как к Анне князь испытывал простое, самое чистое и радостное обожание, какое испытывает к существам, стоящим на недосягаемой высоте. В его новой жизни, которую я теперь видел ясно, складывался или, вернее, выявлялся добрый, мужественный человек. Иногда я бывал удивлен той неожиданной стойкостью характера, которую он проявлял при встречах с людьми. Со мною Анна была неизменно ласкова, но невольно подслушанный мною разговор так выбивал меня из колеи, что я каждый раз конфузился. Тысячу раз давал себе слово во всем ей признаться, окончал тем, что стоял возле нее весь красный, с глупым видом школьника, замеченного в неблаговидной шалости. Несколько раз, видя меня в этом состоянии, и с удивлением смотрел на меня. И однажды, очень внимательно вглядевшись, он улыбнулся ласково и сказал: «Вот тебе и опыт, как жить в компромиссе. Честь, если она живой ниткой вибрирует в человеке, мучит его больше всего, когда ее хотят обсыпать сахарным песком и скрыть под ним маленькую каплю желчи. Ты страдаешь потому, что цельность твоей природы не может вынести лжи, но неужели так трудно найти выход, если правдивое сердце этого требует?» «Я вам ничего не говорил, Лолеон, а вы опять все узнали. Но если уж вы такой прозорливец, то должны были понять, что я действительно в трудном положении. Как я могу сказать Анне, что все слышал и знаю ее тайну? Как могу я признаться, что сидел зачарованный, как кролик перед змеей, и не мог сдвинуться с места? Кто же, кроме вас, поверит в это? Ты, Левушка, не должен ничего и никому говорить, мало ли человек может знать чужих тайн. Случайности, я уже говорил тебе не раз, не бывает. Если тебе так или иначе привелось увидеть чужую рану или сияние сердца, скрытое от всех, будь истинно воспитанным человеком. А это значит, и виду не подавай, что ты о чем-либо знаешь, если же тебя самого грызет половинчатость собственной чести, умей нести свое страдание так, чтобы от него не терпели другие. И унеси из пережитого урока знания, как поступать в следующий раз, если попадешь в такое же положение». Разговор наш происходил в маленьком тенистом сквере, где мы присели, возвращаясь домой. От слов «и» мучительное состояние мое не прошло, но мне стало ясно, как ложно себя веду по отношению к Анне. И еще яснее стало, что я должен был собрать все силы и не допустить себя до роли подслушивающего. Ну, я думаю, особой трагедии на этот раз не случилось. И если было что-то плохое, то это твоя всегдашняя рассеянность. Если бы ты представил себе, что флорентиец стоит с тобою рядом, ты нашел бы силы встать и уйти. «Какой ужас!» — вскричал я. «Чтобы флорентиец узнал, как я подслушивал. Только этого не хватало. Надеюсь, вы ему этого не скажете». И заразительно рассмеялся. «Да разве ты, Левушка, мне что-нибудь говорил? Вообрази, насколько мысли силы флорентийца выше моих, и поймешь всю нелепость своей просьбы. Но успокойся. Этот маленький факт – один из крохотных университетов твоего духа, которых бывает сотни у каждого человека в его простом дне. У того, кто стремится к самодисциплине и хочет в ней себя воспитать». «Я получил письмо и телеграмму от Ананды. Он сегодня выехал из Москвы. Если его путешествие будет благополучно, в чем я не сомневаюсь, он появится здесь через 6 дней. Я хотел бы, чтобы к этому времени ты прочел книгу, которую я тебе дам. Тогда ты несколько лучше поймешь, к чему стремится Ананда, чего достигли Али и флорентиец, и что, может быть, когда-нибудь постигнем и мы с тобой». Мягко приподнимая меня со скамьи, сказал И. «О, Господи, да чего же вы добры и благородны, Ларион! Ну как вы можете сравнивать себя с невоспитанным и неуравновешенным мальчишкой? Если бы я хоть сколько-нибудь, в чем-нибудь, мог походить на вас, чуть не плача», — отвечал я моему другу. Мы двинулись из сквера по знойным улицам, расцвеченным красными фесками, как мухоморами. «Сегодня мы с тобой пойдем обедать к Строгановым. Анна хочет отпраздновать в семейном кругу свое начинание», — сказал И. «Мы должны заказать цветы на стол и торт, а также не забыть о розах для всех присутствующих дам». «Я очень сконфужен», — сказал я. «Я никогда не бывал в обществе, а тем более на большом обеде, и совсем не знаю, как себя вести. Было бы лучше, если бы вы поехали туда один, а я бы почитал дома книгу». «Это невозможно, Левушка. Тебе надо приучаться к обществу и становиться примером такта и воспитанности. Вспомни о флорентийце и наберись мужества». «Не могу себе даже вообразить, как это. Я войду в комнату, где будет полно незнакомых мне людей. Я непременно или что-нибудь уроню, или буду лавиворонить, или не удержусь от смеха, если что-то покажется мне смешным», – недовольно бормотал я. «Как странно, Левушка, ты обладаешь большим литературным талантом, наблюдательностью и чуткостью, и не можешь сосредоточиться, когда встречаешься с людьми, войдя в гостиную, где, вероятно, все соберутся перед обедом. Не топчись рассеянно в дверях, ища знакомых, чтобы с кем-то поздороваться, а глядись спокойно, найди глазами хозяйку и иди прямо к ней. На этот раз следуй за мной и верь, что в этом доме твоя застенчивость страдать не будет».